В конце августа Распутин прислал телеграмму своей Аннушке, и Вырубова через царицу довела ее до сведения императора. Первое объявление ратника ввести. Узнайте тщательно, когда губерния пойдет наша. Воля Божья – это последние крохи всего мира. Многомилостивец Никола, творящий чудеса. Еще раньше им было передано прошение на имя царя, содержащее ходатайство об отсрочке призыва сына. Императрица считала, что эту просьбу вполне можно удовлетворить. Однако на все эти обращения император не реагировал. Через несколько дней Александра Федоровна опять обратилась к этой теме. «Наш друг в отчаянии, что его сына призывают. Это его единственный сын, который в отсутствие отца ведет хозяйство». Реакции на это жалостливое обращение опять не последовало. В середине сентября тема помощи Григорию опять всплывает в переписке, и императрица по этому поводу заметила. Григорий прислал отчаянные телеграммы о своем сыне, просит принять его в сводный полк, военное подразделение, составленное из представителей всех полков гвардии и предназначенное для охраны царя. «Мы сказали, что это невозможно». А Вырубова просила Воейкова, дворцового коменданта, что-нибудь для него сделать, как он уже прежде обещал, а он ответил, что не может. «Я понимаю, что мальчик должен быть призван, но он мог бы устроить его санитаром в поезде или чем-нибудь вроде этого. Он всегда ходил за лошадьми в деревне. Он единственный сын. Конечно, это ужасно тяжело. Хочется помочь и отцу, и сыну. Какие чудные телеграммы он опять прислал». В конце концов, распутинского отпрыска все-таки призвали, и единственное благодеяние состояло в том, что его определили в санитарный поезд императрицы, доставлявший с передовой раненых в царскосельские госпитали. Все это происходило тогда, когда в обществе уже уверенно говорили о всемогуществе временщика. Когда в середине 1915 года император осуществил перестановки должностных лиц и согласился на открытие сессии Государственной Думы, он понимал, что эти шаги мало кого удовлетворят. Думская трибуна давно стала местом поношения высших сановников и почти всех аспектов государственной политики. А уж сколько оттуда неслось на всю страну нападок на Распутина и прозрачных оскорбительных намеков на его связи с царской семьей. Император все это понимал, но хотел сделать примирительный шаг. Лето 1915 года – время многих окончательных решений Николая II. Груз проблем нарастал, а ощутимых изменений к лучшему не происходило. Страну все явственней охватывала волна общественного недовольства. Критические оценки и суждения о положении дел в стране делались общепринятыми. Их уже высказывали не только представители Думской фронды, но и простые подданные. Антивоенная и антиправительственная пропаганда в России пресекалась вяло и непоследовательно, в то время как в других воюющих странах, например, во Франции или Германии, за подобное жесточайшим образом наказывали вплоть до расстрела. В империи двухглавого орла в период беспощадной военной схватки в газетах и на общественных собраниях можно было прочитать и услышать такие резкие выпады против военного и государственного руководства, какие были просто непредставимы ни в какой иной стране. Николай II не сомневался, что серьезные реформы, начатые за 10 лет до того, надо продолжать, но в то же время был уверен, что проводить их во время войны – безумие. Он видел, что война обострила все старые проблемы и постоянно порождала новые, а срок ее окончания постоянно отодвигался. С лета же 1915 года он стал вообще неразличим. Император постоянно думал о том, что же предпринять, чтобы переломить ход событий и добиться победоносного мира. В конце концов он пришел к решению возглавить руководство армией. Смысл этого поступка был довольно простым и искренним. Если во главе войск встанет помазанник Божий, то простые солдаты, воодушевленные его предводительством, воспрянут духом и сокрушат врага. Побудительные мотивы монарха с телеграфной точностью передала французскому послу Морису Палеологу верный друг царской семьи Анна Вырубова. Она приехала в дом своей родственницы княгини Полей на званный обед специально для того, чтобы проинформировать посла дружественной державы. Справка. Полей Ольга Валерьяновна. Годы жизни 1865-1929. Княгиня, урожденная Корнович. Дочь камергера Валерьяна Гавриловича и Ольги Васильевны Корнович, урожденная Мессарош. Сестра Любови Валерьяновны Головиной и артиста Сергея Валерьяновича по сцене «Валуа». Первый раз вышла замуж 30 мая 1884 года за ротмистра лейб-гвардии конного полка Эрика Августовича Пистолькорса, позже генерал-майора. Имела троих детей – Ольгу в замужестве Крейц, Марианну в первом браке за поручиком Дурново, во втором – за штаб-ротмистром лейб-гвардии конного полка Дерфельденном. Александр в 1908 году женился на Александре Александровне Танеевой, сестре Анны Александровны Вырубовой. В 1902 году после развода с Пистолькорсом вступила в брак с великим князем Павлом Александровичем, имела от него троих детей – Владимира, Ирину, замужем за Федором Александровичем Романовым, и Наталью. В 1905 году баварский король пожаловал ей титул графини Гогенфельзен, а в 1915 году получила в России титул княгини Полей, умерла в Париже и похоронена на кладбище Коломб. Сам Николай II, по вполне понятной причине, не счел возможным обсуждать этот внутригосударственный вопрос с иностранными представителями. Государь думает, что в таких тяжелых обстоятельствах долг царя велит ему встать во главе своих войск и взять на себя всю ответственность за войну. Прежде чем прийти к такому убеждению, он много размышлял, много молился. Наконец, несколько дней назад, отслушав обедню, он сказал нам: «Быть может, необходима искупительная жертва для спасения России. Я буду этой жертвой. Да свершится воля Божья». Говоря нам эти слова, он был очень бледен, но его лицо выражало полную покорность. Сам факт принятия командования в столь сложное время говорит о большом личном мужестве Николая II, подтверждая его преданность монаршему долгу. Государь всегда считал, что в дни военных испытаний обязан находиться на поле сражений. Еще в разгар русско-японской войны в сентябре 1904 года писал из Петергофа своей матери в Данию: «Меня по временам сильно мучит совесть, что я сижу здесь, а не нахожусь там, чтобы делить страдания, лишения и трудности похода вместе с армией. Вчера я спросил дядю Алексея, что он думает. Он мне ответил, что не находит мое присутствие там нужным в эту войну. А здесь оставаться в такое время гораздо тяжелее». Тогда осуществить намерение не удалось. Но вот теперь, в эту войну, когда опасность еще более велика, ему необходимо поступить по зову сердца. Раз армии плохо, император должен быть с ней. К тому же великий князь Николай Николаевич не мог оправиться от шока поражений и просил об отставке. Царь и царица подробно обсуждали этот шаг и окончательно убедились в его необходимости в конце июня 1915 года, когда после выздоровления в начале августа вернулся из Покровского Распутин, то было спрошено и его мнение. В царском дневнике за 4 августа написано: «Вечером приезжал Григорий, побеседовал с нами и благословил меня иконой. Ни с кем больше император не советовался. Даже дорогой мама лишь сообщил о принятом решении. Мария Федоровна была потрясена. Все кругом говорили, что этого нельзя делать, и вдовствующая императрица тому поверила». В дневнике за 12 августа записала: Ники пришел со своими четырьмя девочками. Он начал сам говорить, что возьмет на себя командование вместо Николаши. Я так ужаснулась, что у меня чуть не случился удар, и сказала ему все, что это было бы большой ошибкой. Умоляла его не делать этого, особенно сейчас, когда все плохо для нас. И добавила, что если он сделает это, все увидят, что это приказ Распутина. Я думаю, это произвело на него впечатление, так как он сильно покраснел. Он совсем не понимает, какую опасность и несчастье это может принести нам и всей стране. Сыну тяжело было слышать упреки близкого человека, который, окруженный салонной истерикой, потерял способность адекватно воспринимать события. Мать как будто забыла, что ее сыну никто ничего не может приказать там, где речь идет о благе России. Дальнейшее показало, что непониманием страдало высшее общество, а решение государя стало спасительным в ситуации, которая представлялась безысходной. Царь не сомневался, что его новая роль угодна Богу, а рядом с этим убеждением все остальное ничего не стоило. Дети царя разделяли настроение родителей. Провожая отца в армию, дочь Ольга написала в конце августа: «Папа, золото мое, как не грустно, что ты уезжаешь, но в этот раз с особенным чувством радости тебя провожаем, так как все мы горячо верим, что этот твой приезд туда подымет как никогда кроткий дух нашей могучей армии. Помоги и храни тебя, Господь, на этом новом и тяжелом, но святом пути. Все наши молитвы и мысли будут около тебя. Папа, ангел, мой любимый, крепко, как люблю тебя, обнимаю и целую». Император со свойственной ему спокойной решимостью приступил к новым обязанностям. 23 августа 1915 года увидел свет приказ по армии и флоту, в котором говорилось: «Сего числа я принял на себя предводительствование всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, находящимися на театре военных действий, с твердой верою в милость Божию и с непоколебимой уверенностью в конечной победе будем исполнять наш священный долг защиты Родины до конца и не посрамим земли русской». Ему оставалось править 1.5 года, и большую часть этого времени он провел в Могилеве.